Дадзё. Дадзё. В настоящее время так называют залы для тренировок в традиционных видах японских боевых искусств. Мама — ветеринар и принимает пациентов в клинике, которая соседствует с нашим домом. Так что по подъездной дорожке вечно ходят туда-сюда люди и их зверушки. Папа как раз собирается вести Мэтта, Карли и меня в школу боевых искусств, но тут нас тормозит женщина с хорьком на поводке. На хорьке цилиндр и балетная пачка из ярких перьев. Бедное животное похоже на персонажа Маппет-шоу с розовым плюмажем. «Пожалуйста, скажите, что доктор Фэллон в силах помочь Зиппе справиться со страхом сцены. У него сегодня выступление, а он в катастрофическом состоянии». Женщина воркует и шепчет что-то хорьку, вид которого намекает, что бедняга был бы рад оказаться сейчас где угодно, только не здесь. Папа заверяет, что у мамы есть опыт работы с самыми разными животными и показывает женщине дорогу к ее офису. «Тебе точно стоило бы купить цилиндр Фрэнку», — говорит мне Мэтт, «хотя юбку все-таки нет». «Фрэнку нужна фанатская футболка Лейкерс», — предлагает Карли. «Он бейсбол по телевизору смотрит чаще, чем я». Мы с мамой и папой стали временной семьей для мартышки-капуцина Фрэнка, пока он не подрастет достаточно, чтобы пойти в обезьяний колледж, где он научится помогать инвалидам во всяких делах. Типа открывать двери, включать свет и приносить бутылки с водой. В последнее время он стал ярым фанатом спорта и смотрит ТВ вместе со мной и моим псом Боди. Я бы хотел, чтобы Фрэнк носил такой большой поролоновый палец, какие продают на спортивных событиях, но мама побоялась, что такую штуку он слопает. Я изо всех сил отстаивал эту идею, но мама настояла на своем. Наверное, оно и к лучшему, потому что когда я забрался под кровать, чтобы отыскать собственный поролоновый палец, оказалось, что Фрэнк уже изживал его до огрызка. К счастью, с обезьяной все обошлось, а вот мне пришлось прослушать очередную лекцию об ответственности. Наконец, мы напихиваемся в машину и едем в школу боевых искусств. Поскольку Карли хотела, чтобы мы записались в другую школу, в Санта-Монике, она выражает недовольство до тех пор, пока мы не выезжаем на шоссе. Умберто вчера звонил в школу, чтобы выяснить, могут ли его принять в инвалидном кресле. Но там сказали, что на занятиях в группе будет много пинков и работы на матах, так что ему лучше позаниматься с инструктором индивидуально. Очень жаль, потому что Умберто — самый остроумный парень из всех, кого я знаю, и заниматься с ним было бы жутко весело. Он сказал, что не возражает, но я не уверен, что это была правда. На подъезде к школе Карли заговаривает о режиссуре в пьесе, и Мэтт смотрит на меня с лицом «Я же говорил». Мы делаем вид, что слушаем, пока папа заруливает на парковку Дадзё. На новой работе он получает уйму сообщений, даже по выходным, так что остается снаружи, чтобы перезвонить кому надо, а мы заходим в здание. Первый, кого мы видим, это парень 20 с чем-то лет в черном кимоно, который представляется Дэйвом. Пытаюсь не пялиться на него. Парень худой и выглядит злобным благодаря бритой голове и пирсингу в бровях. Пожалуй, это самый страшный тип из всех, что попадались мне в реальной жизни. Так что я удивлен, когда он заговаривает так тихо, что я едва разбираю слова. «Добро пожаловать в школу пути громовой тени», — говорит он. «Место, где сливаются воедино дисциплина и действие». В слабо освещенной комнате ожидания стоят черные складные стулья. Стены покрашены в черный цвет, одна полностью зеркальная. Все вокруг либо черное, либо красное, кроме маленького папоротника, чахнущего в горшке у двери. «У вас назначена встреча с сенсеем Такаи?» — спрашивает Дэйв. «Я говорю, что назначена, и что нам интересны их занятия для юных ниндзя». Дэйв медленно кланяется. «Сенсей Такаи скоро к нам присоединится». Мы втроем садимся в сумрачной комнате и ждем, кажется, вечность. На деле проходит всего минут 5. Старик с самой прямой спиной из всех, что я видел, тихо входит в комнату, и Карли подскакивает на сиденье, осознав, что он стоит у нее за спиной. Мы ждем, что сенсей заговорит, но он просто смотрит на нас и улыбается. Проходит несколько неловких минут, и я выпаливаю, зачем мы пришли. «Мы хотим стать ниндзя, и слышали, что вы — великий сенсей!» Старик продолжает таращить на нас глаза и улыбаться, а мы ёрзаем. На сенсее надет шиноби шозоку, костюм ниндзя, а голова замотана платком, который скрывает все, кроме его глаз. На ногах у него тканевая обувь таби с отделенным большим пальцем и резиновой подошвой. Вся одежда сенсея черная. Он выглядит как любой ниндзя в любом кино из тех, что я видел, разве что стар и стоит совершенно спокойно. Мы берем с него пример и тоже стараемся успокоиться. Проходит почти 10 минут, и сенсей откашливается перед тем, как заговорить. Голос у него еще тише, чем у Дэйва, так что мы втроем вынуждены наклониться, чтобы расслышать его. «Добро пожаловать в мой додзё», — с поклоном говорит сенсей. Мы составили список вопросов, которые хотели задать учителю, но теперь все трое лишь смотрим друг на друга по очереди, не зная, что делать дальше. «Сегодняшний урок окончен», — говорит сенсей Такаи. «До следующего занятия практикуйтесь». «В чем практиковаться?» — спрашивает Карли. Сенсей Такаи улыбается, затем поводит рукой, как бы отмахиваясь от нас. «Но что мы должны делать?» — снова задает вопрос Карли. Учитель еще раз кланяется и покидает комнату. Карли большую часть жизни тратит на то, чтобы досконально со всем разбираться, так что задание без инструкций по выполнению для нее неприемлемо. «Это же очевидно, чего от нас ждут», — говорит Мэтт, когда мы оказываемся снаружи. «Верно, Дерек?» Я ухмыляюсь, словно это само собой разумеется, но на деле не имею никакого представления. Карли мигом раскусывает мой блеф. «Вы, парни, ничего не поняли точно так же, как и я, так что хватит прикидываться». В конце концов, мы с Мэттом признаем, что не поняли, в чем сенсей Такаи предложил нам практиковаться. «Я не предполагал, что быть ниндзя — это что-то такое сложное», — жалуется Мэтт. «Я думал, мы просто будем вести себя как шпионы». Замечаю папу в кофейне напротив. Он машет мне и указывает на свой мобильник, давая понять, что вот-вот закончит разговор. «Вопрос в том, вернемся ли мы на следующей неделе», — говорю я друзьям. Карли качает головой. «Я ненавижу, когда непонятно, чего от меня ждут». «Добро пожаловать в мой мир», — бурчу я. По пути домой папа разрешает нам остановиться, перекусить бургерами и картошкой фри. За едой мы рассказываем ему о встрече с сенсеем Такаи. «Разве ниндзя не учится всяким уловкам и трюкам?» — спрашивает папа. «Может, сенсей Такаи намеренно не говорит вам, в чем вам практиковаться?» Мэтт, Карли и я обмениваемся взглядами. «Нас что, только что обдурил ниндзя?»